Глава 5. В квартире, снятой для меня в городе на северо-западе Испании, самым примечательным было большое окно, через которое Мигель Центурион мог видеть части реки, заметно здесь суженной, как бывает, когда город по обоим берегам растет. Справа, почти перпендикулярно к моему дому и в качестве главного места действия, был перекинут через реку мост. Из левого угла гостиной он просматривался целиком, и поэтому я именно туда поставил свой маленький письменный стол, чтобы всякий раз, подняв голову от чтения или проверки тетрадей, мог наблюдать за идущими по мосту людьми. В первые дни и ночи, проведенные в этом городе, когда я еще мало с кем свел знакомства, а уличный холод заставлял больше сидеть дома, я часто и подолгу смотрел на мост, увлеченно разглядывая пешеходов и поражаясь их несхожести между собой и в то же время однообразию. Рано утром, прежде чем отправиться в школу, где по моей просьбе мне нашли место учителя английского языка, еще пары предметов по мере необходимости, я с любопытством глазел, с любопытством и не без зависти, на тех, кто спешил куда-то по своим делам. У меня, кстати сказать, был большой опыт преподавания, полученный за годы ссылки в другой провинциальный город – английский. Большинство людей шли бодрым утренним шагом, иногда очень быстро, и все они знали, куда идут и зачем, наверное, годами проделывая один и тот же путь и выполняя одну и ту же работу, которая, как бывает в небольших городах, не требовала ни особой спешки, ни раннего подъема. Но такие города время от времени вдруг начинают воображать себя крупными и деловыми, то есть подражать в меру своего невежества тому образу жизни, который, как им представляется, царит в мегаполисах. Пусть хотя бы по утрам, когда еще не иссяк заряд полученной во сне энергии, а уличный холод гонит вперед, чему нередко помогает и геральдическое синего неба, тоже заставляющее шагать быстрее, хотя спешить особенно и некуда. И в такие часы движение на этом мосту бывало таким же оживленным, как и на любом лондонском. Мимолетная зависть Мигеля Центуриона объяснялась его собственной неспособностью ощущать себя частью города, где у каждого имелось свое место, а также тем, что он не родился тут и не вписался в здешний пейзаж естественным образом. Он видел, как люди здороваются, одни на ходу, коротким наклоном головы или взмахом руки в перчатке, другие останавливаются, чтобы обменяться парой фраз. И все, почти все без исключения, излучают какую-то странную будничную эйфорию от того, что находятся здесь вместе и ощущают некую общность. Так происходило каждое утро на протяжении многих лет. Это была, пожалуй, эйфория от некой формы единения, символом чего стали одновременное движение по мосту, соединявшему два берега, и узнавание тех, что идут навстречу, а также чувство, будто все они ступают почему-то всем им принадлежащему и надежному, прямо над водами реки. Отчасти Центурион завидовал такому существованию. Оно выглядело изначально четко размеченным, без драматических неожиданностей и отклонений, в отличие от того, которое пришлось на мою долю, а еще оно наверняка не знало рискованных приключений и, разумеется, преступлений. Не знало груза ответственности, который почти половину жизни лежал на моих плечах. Такие города не привлекают к себе внимания. Нужны немыслимое вероломство и особая жестокость, чтобы напасть на них, и уж тем более, чтобы разрушить. В самые первые дни я после уроков запирался у себя в квартире, а с наступлением зимнего вечера садился перед окном и опять смотрел на мост, по которому толпы горожан уже более неспешным или беспечным шагом направлялись к старому центру, самому центральному центру. Туда, где располагались рестораны и забегаловки. Бары и кабачки, дискотеки, кинотеатры, концертные залы и пара театров, обычно работающих нерегулярно. А кто-то, наоборот, возвращался после работы, уже несколько сбавив темп, а чаще просто устав и в очередной раз убедившись, что их город по-прежнему остается небольшим, и в нем случаются лишь самые скромные неожиданности. Вариации на простенький и милый усыпляющий мотив. Позднее жизнь на мосту постепенно замирала, и под конец январские вечера напоминали воскресенье, изгнанные из беспредельности, как сказал то ли некий поэт, то ли некий прозаик, точно не помню. Тем не менее, ближе к ночи, даже в рабочие дни, случались внезапные вспышки активности. По мосту спешили оживленные семейные пары и отдельные туристы, жаждущие развлечений и готовые забыть про усталость. Собор и монастырь служили для них приманкой даже в самые холодные времена. А также разгульные толпы молодежи. В городе имелся университет с несколькими факультетами. и людей не останавливали ни снег, ни дождь, ни усыпанное звездами ледяное небо. Мигель Центурион наблюдал за мостом, так как хотел поскорее усвоить привычки и ритмы города, чтобы вести себя по возможности так же, как его обитатели. Ему предстояло погрузиться в их жизнь, превратиться в части местной фауны. Через неделю, максимум через две, фигура нового учителя должна стать знакомой большинству горожан. А остальные будут знать его имя и то, что он теперь преподает английский в лучшей здешней школе. Очутился тут не случайно, а приехал, чтобы остаться, по крайней мере, до конца учебного года или, кто знает, навсегда, и постепенно влиться в здешнее общество. Сам Центурион знал, что этого не будет, что времени у него немного, и чем быстрее он справится с заданием, тем лучше. Его цель – познакомиться с тремя женщинами, две из которых будут в итоге ему не нужны, то есть на них он потратит силы впустую. Но придется понаблюдать за ними, прощупать и из одной вытянуть признание, если на нее вдруг накатит жажда покаяния и очищения, жажда открыть кому-то душу и снять груз с совести, на что Центурион мало надеялся. Он должен этим женщинам понравиться или показаться интересным, или соблазнить в самом вульгарном либо в самом широком смысле слова, прибегая прежде всего к лести и комплиментам, поскольку нет приманки вернее, чем комплименты и знаки внимания. Особенно если сопровождать их восхищенными и пожирающими взглядами. Даже если лесть звучит из уст полного ничтожества. Ни одна из нужных мне женщин не родилась в этом городе. Все три приехали сюда сравнительно недавно, лет 8-9 назад. Достаточно молодыми, но не настолько, чтобы у каждой прежде не сложилась своя история. Некоторым людям не терпится проявить себя или испытать судьбу, и тогда нет ничего проще и доступнее, чем совершить преступление, что-нибудь жуткое. Это гораздо легче, чем помогать другим или сделать великие открытия, ведь для преступлений не надо ни учиться, ни так уж серьезно к ним готовиться, ни располагать деньгами. Достаточно поддаться на уговоры новоявленных пророков, быть неробкого десятка и кипеть злобой. Весьма высокий процент подростков наделены крайне жестоким воображением. Их почти столько же, сколько добрых и отзывчивых. К счастью, большинство из первой категории довольствуются исключительно воображаемыми разрушениями, взрывами или пулеметными очередями, и очень мало кто решается на реальные действия. Подростки опасны, но они и сами подвергаются опасности. Три эти женщины не случайно вызвали подозрения. Они явились сюда после 1987 года, после терактов в Барселоне и Сарагосе, и об их прошлом достоверно ничего не было известно. Каждая кое-что рассказала о себе тем, с кем сблизилась или подружилась, в том числе, естественно, и мужьям. Но эти истории могли оказаться чистой выдумкой. В жизни любого человека существуют периоды, о которых он никогда не говорит и даже не упоминает, а значит, никому не придет в голову о них расспрашивать. Двух террористов, подложивших бомбу в Гиперкоре, задержали в сентябре того же года, всего три месяца спустя. Их судили тогда, как Санти Патроса, лидера группировки, и третьего участника арестовали во Франции только в октябре 1989-го. То есть через 28 месяцев после теракта, который многие баски сочли поступком героическим. Каждого приговорили к 8 векам заключения. Стоит ли напоминать, что недавно четверо из них вышли на свободу, но тогда, в 1997-м, они еще сидели в тюрьме, а когда твои сообщники остаются за решеткой, лучше всего исчезнуть и затаиться. Годы, проведенные в заключении, сильно меняют людей, и тот, кто поначалу отказался выдать подельников, вдруг решает заговорить. От злобы, от скуки или желая получить некие поблажки. А может, дело было вовсе и не в страхе, может, эта женщина ужаснулась тому, что сделала, и попыталась найти убежище на новом месте, не слишком далеком, но и не слишком приметном, а потому редко попадающем в сводки новостей. Конечно, в 1988 или 1989 еще трудно было созреть для раскаяния. Если оно и пришло, то много позже, поскольку для настоящих внутренних перемен требуется как время, так и опыт жизни в чистом городе на северо-западе страны, который каждому обитателю, в конце концов, указывает его место и не потерпит никакой распущенности или даже намека на беспорядок. Фанатики меняются очень медленно. Настолько медленно, что перемены часто так и не успевают начаться или оказываются притворством, лишь способом обмануть не только других, но и себя самих. Бывает легче раскаяться в поступках, совершенных в состоянии аффекта или по личным причинам, когда они объясняются ненавистью, жадностью, либо чувством мести, чем в тех, что связаны с верой или преданностью идеи. В идеях и вере человек находит опору и оправдание. Они дают право считать себя орудием чего-то более важного, чем собственная жизнь и жизнь возможных жертв, которым выпала такая вот жестокая судьба. Их требовалось уничтожить, поскольку они могли причинить вред идее или вере. На самом деле фанатики, и тем более террористы, могли говорить себе то же самое, что сказал мне Туправ в день нашего знакомства. «Мы кто-то, и мы никто. Мы есть, и нас не существует. Или мы существуем, но нас нет. Мы делаем, но не делаем, Невинсон. Или мы не делаем того, что делаем, или то, что мы делаем, не делает никто. Все происходит само собой». Звучит неплохо и весьма удобно. Тем не менее, тут есть и очевидное лукавство, очевидная ловушка. Это удобно нам и удобно всякому, кто присвоил себе право лишать жизни других людей, в том числе убийцам, действующим по личным мотивам, так называемым гражданским лицам, которые не руководствуются политическими, национальными или религиозными целями. Не идут в бой за веру или идею, а совершают преступление, чтобы избавиться от соперника, поскорее получить наследство, наказать того, кто им навредил, или стереть с лица земли того, кто, как им кажется, мешает им дышать. Все они претендуют на управление историей и на право влиять на ее ход. Они нарушают мировой порядок из-под тишка, из тайного укрытия, мешают событиям развиваться своим чередом и завершиться естественным образом. У таких типов редко удается что-нибудь выведать, поскольку у них нет собственных планов. И тем не менее, теперь Мочимбарене, или как там его зовут, вычислил трех женщин, одной из которых суждено погибнуть. Ей не повезет, если повезет мне. Я почему-то часто думал о них во множественном числе, хотя две не совершили ничего требующего наказания и были, возможно, вполне хорошими, нормальными, может, даже прекрасными. Это можно считать одним из проклятий профессии, к которой я вернулся, как надеялся лишь на время. Тебя захлестывают домыслы, преследуют подозрения, и ты повсюду видишь зло, на любом лице и в любой фигуре, даже глядя на самых милых и невинных людей. А главное, область зла неудержимо расширяется, растет и, наконец, охватывает весь мир. Правда, сейчас эта область вроде бы свои границы для меня сузила и стала вмещать в себя лишь трех женщин, пока я не вычислю единственную нужную или пока она сама со мной не расправится. Центурион повторял себе, что если она была способна убить детей, то без малейших колебаний убьет и его, взрослого человека, едва он совершит ошибку и чем-то себя выдаст. Тот, кто выходит на охоту, порой забывает, что опасен не только он сам. Опасно может быть и зверь, на которого ведется охота. Однако у Центуриона имелось одно преимущество. Время невольно помогает расслабиться. Прожив эти годы без серьезных встрясок, та, кого он искал, могла поверить, будто никто ее не ищет, ничто ей не угрожает, и потеряла бдительность. Я сам, проведя несколько лет, уже не помню точно сколько, под именем Джеймса Роуланда в английской провинции, постепенно размагнитился. То есть испытал на себе этот предательский и неизбежный процесс. Проходит день, проходит второй, потом еще один. Все дни сливаются в общий поток, и ты перестаешь их считать. Ничего не случается, ничего необычного или тревожного, и каждый вечер, отправляясь в постель, ты чувствуешь себя чуть спокойнее, чуть беззаботнее и все меньше боишься следующего дня, у которого нет причины отличаться от минувшего. Да, ты знаешь, все может измениться. Может появиться некто с приговором в руках и заданием привести его в исполнение. Знаешь, но от этого знания отмахиваешься, и надо буквально заставлять себя быть начеку и помнить о своем положении. Иными словами, ты мало-помалу ко всему приспосабливаешься и ночами спишь спокойно. Дни растягиваются в месяцы и годы, но никто, даже самый отчаянный параноик, не способен вечно сохранять полную боевую готовность. Эта женщина, надо полагать, думала так же, как я в свое время. На самом деле они не знают, кто я такой и что сделал. Не знают, что Томас Невинсон не умер, а притаился и живет унылой, тихой жизнью провинциального обывателя. А может, они давно позабыли обо мне, не видя больше повода для ненависти. В их глазах я стал безопасным, так что незачем швырять деньги на ветер или подвергать риску своего посланца ради убийства врага, оставшегося в прошлом. Даже если они узнают, что я жив, для них меня все равно, что нет, поскольку я давно вышел из игры. И пусть я наслаждаюсь вольной жизнью и безнаказанно дышу земным воздухом, думать надо про сегодняшний день и про завтрашний, а не про мрачный вчерашний, который все больше бледнеет и тускнеет. Ведь даже самые страшные вещи стираются из хлипкой людской памяти, из мужской или женской, неважно, хотя женщины дольше помнят обиды. Но точно так же угасает в памяти и светлый вчерашний день, постепенно и неизбежно. У кого он был? Но у меня такие вряд ли случались. Как меня и предупредила Патриция, Мигелю Центуриону предстояло смотреть из своего огромного окна не только на мост и реку, когда он поселится в городе, который я для удобства стану условно называть Руаном. Города с таким названием в Испании нет. Но пусть у него появится имя, чтобы объединить под ним всех его обитателей. На другом берегу реки, тоже на третьем этаже, находилась квартира Инес Марсан. Она была незамужней или разведенной, или вдовой. Во всяком случае, в отличие от двух других женщин, теперь жила без мужа и постоянного спутника. Силию Байо и Марию Виано, по крайней мере, под такими именами они когда-то поселились в Руане, Центурион иногда мог слышать и видеть прямо из своей квартиры, благодаря микрофонам и скрытым камерам, установленным у них в гостиных. Но микрофоны и камеры вели запись тупо, независимо от того, были рядом люди или нет, так как испанская техника была тогда еще не слишком продвинутой. Пленки были рассчитаны на 12 часов работы, после чего следовало изучить записи и стереть неинтересное. Однако и такая техника была еще в новинку, по крайней мере в Испании, как, впрочем, и мобильный телефон, который вручил ему Нуэкс, чтобы можно было в срочном случае быстро связаться с ней самой, Мочимбареной или даже с Тупрой в Лондоне. Инес Марсан он слышать не мог, так как установить камеру или хотя бы микрофон в ее квартире почему-то оказалось невозможно. Центурион наблюдал за ней издали, со своего берега, обычно при помощи бинокля, хотя тот сужал обзор, к тому же у нее только окна маленькой гостиной и спальни выходили на реку, которую я буду называть здесь Лесмес. Но и на этих окнах иногда были опущены шторы или закрыты жалюзи. Инес Марсан была хозяйкой ресторана, и вскоре Центурион стал его постоянным клиентом. Инес Марсан наверняка комплексовала из-за своего высокого, слишком высокого роста. Она была на голову выше большинства окружающих ее не только женщин, но и мужчин. И люди, как ей казалось, чувствовали себя униженными, глядя на нее при разговоре снизу вверх. Наверняка кое-кто попроще и вовсе называл ее жирафихой или дылдой. Тем не менее, высокий рост не заставил Инес отказаться от высоких каблуков, правда, в меру высоких, но непременно тонких. Вероятно, она решила, что туфли на плоской подошве проблемы все равно не решили бы, зато могли выдать ее неуверенность в себе. Лучше уж носить то же, что носят обычные женщины, а не подчеркивать свой недостаток не слишком эффективными на самом деле средствами. К тому же она, возможно, пришла к мысли, и не без основания, что очень длинные ноги кое-кто сочтет очень даже привлекательной особенностью ее фигуры, раз во всем остальном природа обошлась с ней не слишком благосклонно. Кроме того, как известно, каблуки – волшебное изобретение. Они делают ноги изящнее, по крайней мере, так считали в 1997 году, то есть в прошлом веке, по которому некоторые из нас уже испытывают ностальгию. И в первую очередь те, кто именно тогда начал познавать мир. Я бы не назвал лицо Инес совсем уж некрасивым. Просто все и в нем тоже было слишком крупным. Огромные глаза, огромный рот, нос, если и не огромный, то никак уж и не маленький. Хорошо еще, что прямой, а не с горбинкой. Видно, над ним поработали хирурги. Немного вытянутый подбородок, хотя верхняя челюсть, к счастью, вперед не выступала. Высокий лоб, густые и пышные волосы, которые над лбом начинались с очень четкого треугольника, обычно называемого «вдовьим мысом». Иными словами, в Инес Марсан все было чрезмерным и, пожалуй, отпугивало многих мужчин, поскольку те редко желают иметь дело с женщинами, которые хоть в чем-то их превосходят. В ресторане «Ла Деманда», где Центурион сразу же познакомился с Инес Марсан, его хозяйкой, будучи новым человеком в городе, он счел уместным ей представиться. Их общение свелось к обмену улыбками, любезностями и парой вежливых фраз. Надо отметить, что Инес Марсан скользила между столиков с поразительной грацией, словно не касалась пола, а парила над ним. И перемещалась по залу почти бесшумно. Слышался лишь стук ее каблуков, но очень мягкий, похожий скорее на легкое царапанье. Возможно, она еще в юности специально выучилась двигаться именно так. Слышался также легкий шелест ее платья. Чаще всего они были шелковыми или атласными и подчеркнуто не соответствовали сезону. Судя по всему, Инесс сознательно выбрала для себя именно такой стиль одежды. Глаза у нее были красивого зеленоватого цвета, но и приятный оттенок не смягчал впечатление от их величины, но на самом деле внимание они привлекали к себе, потому что непомерно большими были и зрачки, и радужные оболочки, и белки. Глаза занимали слишком много места на лице, а оно, в свою очередь, казалось слишком крупным по сравнению с целым. Со всем ее бесконечным телом, на котором трудно было не задержать взгляда, так как оно вызывало смесь изумления, оторопи и робкого протеста или даже ступор. Инесс, отчасти благодаря росту, казалась худой, однако, если приглядеться, ее фигура не была лишена приятных изгибов и округлостей, а так как платье она носила в меру обтягивающее, то они подчеркивали упругие и вполне соблазнительные груди, вырез всегда отвечал хорошему вкусу, и тугие ягодицы. Тот, кто рискнет с ней переспать, возможно, останется доволен и пожелает и непременно повторить интимную встречу. Но беда в том, что немалой смелости потребует самый первый шаг, подумал Центурион, наблюдая, как Инесса Марсан кружит по залу в роли доброй и приветливой великанши, которая хочет, чтобы ей простили ее размеры. Кроме того, Центурион внимательно изучал Инесс, подсматривая за ней в окна. Сам он почти полностью закрывал жалюзи, чтобы эта слежка не была заметна, оставляя лишь узкую щель, удобную для бинокля, или наблюдал за квартирой без него, в зависимости от обстоятельств. «Я невольно чувствовал себя вторым Джеймсом Стюартом из «Окна во двор», и такое подглядывание грозило превратиться в неодолимый соблазн на фоне унылой повседневности, поскольку кого угодно соблазнит возможность безнаказанно, как на сцене, наблюдать чужую жизнь». Разумеется, бывают и такие сцены, на которых ничего не происходит или происходит слишком мало, и тогда это вызывает скуку. Так как Инесса Марсан жила одна, она большую часть времени проводила в одиночестве, но тут надо отметить, что оно ее преображало. Движения уже не напоминали легкое порханье, остановились скорее неуклюжими, словно она плохо справлялась со своим слишком большим телом, нередко наталкивалась на мебель или разные предметы падали у нее из рук, или она швыряла их. Книгу, ручку, коробочку с чем-то, чашку, шахматную фигуру, весь ящик с шахматами – и это лишь доказывало, что изящная походка в ресторане была частью театральной постановки. Результатом выучки и напряжения, схожего со старанием актера превратиться в героя пьесы, но только на то время, пока длится спектакль и не минутой дольше. Думаю, это стоило ей труда, если только она не довела свою игру до автоматизма. Дома Инесс часто расхаживала босиком, в блузке, футболке, свитере и джинсах, а то и вовсе без брюк или юбки. Я ни разу не видел ее в тапочках, словно она ненавидела себя саму в слишком домашнем виде. В крайнем случае, обувала мокасины, в которых могла выйти из дому. Тогда, в 1997 году, еще не старались непременно приодеться, прежде чем шагнуть за порог. Ступни у нее были очень большие, хотя и не широкие, и поиск подходящей обуви наверняка превращался в целое путешествие или в целую экспедицию, если только туфли не изготовлял ей по мерке какой-нибудь известный мастер и не присылал из другого города. А может, нашелся такой и в Руане. Инесса Марсан не могла долго оставаться без движения. Если она смотрела телевизор или фильм по видео, то часто вскакивала и исчезала где-то внутри квартиры, в ванной или на кухне, или в других комнатах, которые моему взору доступны не были. Если читала, лежа на широкой кровати или диване, тоже отвлекалась через каждые несколько страниц, чтобы немного подвигаться, выйти из комнаты, снять телефонную трубку и набрать номер. Разговоры ее бывали довольно продолжительными, как правило, эмоциональными и даже сопровождались жестами, что делало ее похожей на южанку. Или она прерывала чтение, опуская открытую книгу куда придется, иногда прямо на пол, включала радио или CD и, пританцовывая, кружила по гостиной. И это получалось у нее весьма неплохо. Танцевала Инесс изящно и ритмично. А может, Центуриону так только казалось, хотя чей угодно танец будет выглядеть и немного смешно или даже нелепо, если наблюдатель слышит не музыку, а давящую тишину, или, как в его случае, мерный шум реки, который служил для Центуриона постоянным звуковым фоном и действовал успокаивающе, а ночами еще и помогал уснуть, но, разумеется, когда реку не сковывал лед. Инесса Марсан просто не могла позволить своему телу полноценный отдых или передышку, но при этом одиночество явно не угнетало ее. Необычная внешность мешала определить возраст Инесс. Если верить полученным Центурионам сведениям, ей было 38. Так значилось и в документах, скорее всего, фальшивых, если допустить, что на самом деле она была уроженкой Северной Ирландии. Без брюк или юбки, с собранными в хвост волосами, она выглядела моложе, в платье и туфлях на каблуках, чуть старше. Два раза в неделю, когда Инесса Марсан оставляла свой ресторан без хозяйского присмотра, по воскресеньям и понедельникам, а в воскресенье заведение было вообще закрыто, она по вечерам куда-то отправлялась или принимала гостей. Однажды я видел, как у нее собрались подруги, заказали пиццу и в полглаза смотрели, посмеиваясь, какой-то конкурс по телевизору, судя по всему, это было лишь поводом посидеть вместе. Я не знал, куда она ходила, может, в кино или ужинать в ресторан конкурентов, или на праздник, или на дискотеку, раз уж ей так и нравилось танцевать, или в какой-нибудь бар в центре города, или к кому-то в гости. Еще не пришло время следить за ней, ведь каким бы опытным сыщиком ни считал себя Центурион, лучше было не рисковать и не вызывать у Инесс подозрений. Не пришло также время открыть ей, что Центурион, ее сосед, живет прямо напротив, через реку, поэтому он выходил из дому, когда она еще не вставала, и нас обычно просыпалась поздно, поскольку из ресторана возвращалась ночью, или когда уже отправилась на работу. Но если бы они и встретились на улице или в местных магазинах, никаких проблем тоже не возникло бы, поскольку все жители Руана часто бывали в этом районе, и почти все пользовались мостом хотя бы раз, а то и два в день. Однажды вечером у подъезда ее поджидал хорошо, но как-то по-старомодному одетый мужчина средних лет с весьма невыразительной внешностью. В бинокль Центурион разглядел пестрый галстук и черные запонки в манжетах рубашки, кажется, из оникса. Было легко догадаться, что под пальто на нем был элегантный костюм из дорогого сукна, наверняка сшитый на заказ. В Руане еще существовали портные, которые пользовались большим спросом, что считалось одним из преимуществ маленьких городов. Там стародавняя роскошь сохраняется дольше, чем в крупных. На мужчине была темная шляпа с довольно широкими полями в тон пальто. Увидев выходящую из двери Инесс Марсан, он шляпу снял, изобразив некое подобие поклона, потом подставил ей правую руку, но дама этот жест вежливо проигнорировала. Ведь и нелепо было бы идти под руку с мужчиной, если ты выше его по крайней мере сантиметров на 10, да и шагать было бы не очень удобно. Но и сам он тоже не мог взять ее под руку, тогда они выглядели бы как тетушка с племянником. Однако это, пожалуй, было одним из самых мелких неудобств, с какими доводилось сталкиваться Инесс Марсан. Пара направилась в сторону моста, и мужчина, несмотря на свой недостаточный рост, явно гордился тем, что у него такая приметная спутница. По виду его можно было принять за банкира, бизнесмена, инженера, члена родовитой семьи или провинциального пижона. Их встреча могла быть деловой, а могла быть и любовной, но без очевидных надежд на быстрое развитие событий и без малейших надежд на постельное завершение, как решил Центурион, наблюдая за парой. Вскоре он также выяснил, что поздним утром, но еще до ухода Инесс в ресторан, два раза в неделю в ее квартире появлялась помощница по хозяйству, а один раз, как правило, в четверг – мужчина. К этому времени Центурион уже успевал вернуться домой, так как уроки в школе у него начинались рано. Едва этот тип заходил, Инесс пылко целовала его и обнимала, приносила пиво, они недолго болтали, после чего она спешила прикрыть ставни и в спальне, и в гостиной. Но делала это небрежно, поэтому, если Центуриону везло, он через щель мог что-то разглядеть, отыскав для наблюдательного пункта место поудобней. То, что она закрывала ставни и в спальне, тоже подсказывало. Рано или поздно они туда переберутся, хотя внешне гость не слишком годился ей в любовнике. Но ведь и никогда нельзя заранее угадать, кто, кому и по какой причине воспылает страстью. Все возможно на нашей грешной земле и при капризных извивах нашего воображения. Порой человек, почувствовав соблазн, и сам не может объяснить, что именно его соблазняет. А объект страсти не понимает, что в нем есть такого уж притягательного, хотя чаще ни тот, ни другой подобными вопросами не задаются. И оба просто следуют своим желаниям, пользуясь случаем. И дело не в том, что гость Инесс Марсан был совсем уж неказистым. Раскосые светлые глаза, вроде бы голубые, мощный с легкой кривизной к концу нос, из которого, казалось, вот-вот начнет капать, словно у этого типа еще не прошел насморк или он страдал аллергией на холод. Гладкие волосы соломенного цвета, вполне ухоженные и довольно длинные, он зачесывал назад. Маленькие вьющиеся бакенбарды больше соответствовали моде 70-х, нежели 90-х, и напоминали те, что носил в молодости Стивен Стилс, на которого гость Инесс был чем-то и вправду похож. Однако представить его в роли постоянного либо эпизодического любовника Инесс Марсан мешало в первую очередь хилое сложение. Он был не только гораздо ниже ее ростом, что не могло удивить, но рядом с ней выглядел просто коротышкой. И хотя черты лица у него были красивые, а фигура пропорциональная, любой бы сразу же начал с ухмылкой прикидывать, как нелепо эта пара будет выглядеть в постели, если его голова окажется на уровне ее груди. И это в лучшем случае, то есть при традиционной позе. Иными словами, роль этого мужчины при ней понять было трудно. Мигеля Центуриона не интересовала интимная жизнь Инесс Марсан, вернее, она интересовала его лишь в той мере, в какой помогла бы сориентироваться в ситуации. Если одна из трех женщин была равнодушна к сексу или вообще к мужчинам, это закрывало для него дверь, которой никогда не стоило пренебрегать в его профессии. Мужчина, являвшийся к ней по четвергам, был полной противоположностью респектабельному пижону, который однажды вечером поджидал Инессу подъезда. Гость одевался кричащий, с претензией на современный стиль, под пальто носил жилет и кожаные брюки, ходил в остроносых черных сапогах, как у гангстера из вестернов, не хватало только позвякивающих при ходьбе шпор. По виду его можно было действительно принять за рок-певца или продюсера рок-концертов, или хозяина ночного клуба, или актера инди-игр, или телезвезду. Но в Руане не было киноиндустрии, а убогая телестудия работала лишь на местном уровне. Иначе говоря, гость, по прикидке Центуриона, мог быть старым знакомым, то есть приятелем из далеких времен, казавшихся ему более далекими, чем они были на самом деле. Поэтому он уже ничего не опасался и заражал своей уверенностью Инесс. Не стоило исключать, что прежде он был членом ЭТА или входил в круг сочувствующих или членом ИРА. Вполне возможно, гость и хозяйка разговаривали по-английски, а не по-испански. Тот, кто покидает такие организации или уходит, что называется, в резерв, редко умеет подобрать для себя подходящий гражданский образ, чтобы ничем не выделяться из толпы. С другой стороны, в 1997 году уже получили распространение, еще не став обязательными, баскская монашеская прическа, одинаково годная и для мужчин, и для женщин, а часто еще и кольцо в ухе. По этим признакам было очень легко узнать как симпатизирующих это, так и ее самых несгибаемых бойцов. И хотя именно маскировка является первой заповедью подпольщиков, им казалось, как не абсурдно это звучит, что, скрывая свою принадлежность к организации, они совершили бы предательство. Члены это из-за своего упрямства нередко вели себя просто глупо. После второго визита гангстера без шпор Центурион решил понаблюдать за ним. Он подождал, пока тот выйдет из подъезда и перейдет по мосту на южный берег, а потом, держа дистанцию шагов 50, проследовал за ним до Барио Тинто, так названного то ли из-за красного вина, которым славились здешние заведения, то ли из-за цвета большинства фасадов. Дома здесь были этажа в три, не выше. Правда, встречались и фасады иных цветов, но непременно ярких и броских, включая арбузно-зеленый, желтый и синий, хотя в основном они все-таки были красными, фиолетовыми, вишневыми, гранатовыми и пурпурными, то есть всех оттенков, какими обычно отличались кардинальские мантии. Это был район баров, ресторанов и забегаловок, а в более разнузнанные времена еще и район борделей. Несколько действовали до сих пор, но полуподпольно. Гангстер зашел в одно из сотни заведений, которые лепились друг к другу по всей длине нескольких улиц, узких, запутанных, параллельных, перпендикулярных, идущих в кривь и в кось. Район напоминал портовый. Река Лесмис все еще оставалась отчасти судоходной, и на протяжении полутора веков Руан за счет этого неплохо существовал. Центурион, несмотря на холод, сел за столик снаружи, заказал канью с бандерильей и стал наблюдать за стойкой бара, у которой пристроился гангстер Стилс. Тот жестом попросил что-то у бармена и ждал, встав на металлическую позолоченную балку, поднятую на несколько сантиметров над полом, но никакой еды не заказал. Через полминуты из служебного помещения вышел огромный, бритый наголо толстяк с бычьей шеей, настоящий громила в нелепо сидящих на нем дорогом костюме и рубашке с галстуком, возможно, даже итальянских. Это заведение считалось одним из трех самых известных и популярных в городе. В часы перекусов и обеда, а также ближе к вечеру, свободных столиков здесь обычно не оставалось. Наверное, хозяин не видел иного способа хоть немного облагородить свою внешность, а толстяк, как я догадался, был хозяином, поэтому, тратя бешеные деньги, одевался с иголочки. и даже утром был уже одет с иголочки. Местного Стивена Стилса хозяин встретил с явным облегчением, и оба прошли в заднюю комнату, где оставались совсем недолго, 4-5 минут, не больше. Я едва успел допить свою канью, съесть бандерилью и заплатить, потому что гангстер снова куда-то заспешил. И хотя на сапогах у него не было шпор, при ходьбе они по-щегольски дзынькали, видимо, на носках и каблуках имелись металлические набойки. Он повернул направо, потом налево, опять направо и опять налево, зашел в другое заведение и там постучал в маленькую боковую дверь, явно служебную. Ему открыли, он шмыгнул внутрь, дверь закрылась. На сей раз я отошел на несколько метров и побродил по улице, не теряя бар из виду. Минуты через три тип вышел из той же двери, насвистывая направился к мосту и пересек его. Теперь мы с ним попали в район, где обитала буржуазия. Там высился главный собор, улицы и бульвары были густо обсажены деревьями, к площадям примыкали скверы. Здания были построены в XIX веке или в 20-е и 30-е годы века нынешнего. Все дома были подновлены, осовременены и выглядели ухоженными. Руан попал под власть франков в 1936, так что во время гражданской войны совсем не пострадал от бомбежек. Теперь Стилс остановился у высоких внушительных ворот, через которые раньше, должно быть, въезжали во двор кареты. На воротах красовались посеребренные таблички из бакелита и доска с перечнем расположенных в доме офисов, медицинских консультаций и адвокатских контор. Гангстер позвонил в домофон, нажав, как я успел заметить, вторую кнопку в левой колонке. Судя по всему, он назвал свое имя, и ему тотчас открыли ворота. Он вел себя так, словно очень хорошо знал это место, а я подошел поближе и узнал. Номер 4А принадлежал нотариусу Гаспару Гомесу Нотарио, что показалось мне предопределением судьбы. Я увидел неподалеку киоск и принялся листать прессу, потом даже купил журнал и газету. Стилс, как и прежде, вышел быстро, минут через 6-7. И я задался вопросом, что мог делать тип с длинными волосами, в кожаных штанах и остроносых сапогах, звякающих при ходьбе в конторе нотариуса. Наверное, его не пустили дальше маленькой приемной, чтобы не пугал клиентов своим видом, совершенно тут неуместным. Он прошел еще несколько кварталов по тому же району. Я издали слышал его веселый и прерывистый свист. Так ведет себя человек, уверенный в себе, беспечный, довольный тем, как удачно, без сучка и задоринки, все у него идет. У других ворот он повторил то же самое. Нажал на кнопку домофона, и дверь тотчас открыли. Я опять подошел к табличке. На сей раз ему понадобились доктора Руйберес де Торрес и Видаль Сиканал. «Все это люди уважаемые и обеспеченные», — подумал Центурион. И тотчас понял, чем промышлял руанский гангстер. Хотя, вполне возможно, жил он вовсе и не в Руане. У Центуриона оставалась пара свободных часов до начала следующих уроков. Два он проводил утром, два — после обеда. А так как школа находилась близко от его дома, всего 4 минуты пешком, можно было сидеть достаточно долго у себя в квартире, чтобы напрямую наблюдать за Инес Марсан, слушать записи из гостиных Селии Байо и Марии Вианы, а также добывать нужные сведения, бродя по городу. Зато ночи, понятное дело, целиком принадлежали ему. В тот день он мог себе позволить еще какое-то время следить за Стивеном Стилсом, который двинулся к вокзалу, вошел туда с уже готовым билетом и направился прямо на перрон. Там сел на скамейку, бросил взгляд на висящие сверху часы, достал из кармана пальто записную книжку и стал небольшим карандашом делать пометки. То ли подводил итоги визита в Руан, то ли намечал очередные встречи. Он продолжал насвистывать, но теперь потише, и Центурион узнал мелодию из фильма «Ровно в полдень». Если верить табло, ближайший поезд был пригородным, отходил с этого пути через 20 минут и шел в город под названием Кателина, который, хоть и был меньше Руана, соперничал с ним в том числе и на футбольном поле. Когда играли две их команды, дело нередко заканчивалось дракой с несколькими пострадавшими. Руан от Кателина отделяло примерно 100 километров, и хотя в Кателине было меньше памятников и красивых зданий, а значит, меньше туристов и гостиниц, она кичилась своей современностью и своим динамизмом, а также более бурной ночной жизнью, как кичится Вига, сравнивая себя с Ла-Коруньей или Галисийской Пентеведрой, хотя Вига, в отличие от Кателины, насчитывает больше жителей, чем обе эти провинциальные столицы вместе взятые. В Руане было 200 тысяч обитателей, и количество их сокращалось. В Кателине больше 100 тысяч, и население ее быстро росло. Центурион купил билет до первой станции, чтобы пройти на перрон, потом жестом попросил гангстера немного подвинуться, сел на ту же скамейку и развернул недавно купленную газету. Стилс продолжал делать пометки в своем блокноте, но свистеть перестал. «Насколько я понял, вы довольно успешно выполняете роль курьера», — внезапно сказал Центурион самым дружеским тоном. Гангстер вздрогнул, захлопнул блокнот, уставился на незнакомца ледяным взглядом и дотронулся до влажного кончика своего носа. «Не понимаю, о чем вы», — ответил он. «Оставьте меня в покое, у меня нет времени на пустую болтовню». Он хотел было подняться и отойти подальше, но Центурион взял его за руку повыше локтя, зная, что хватка у него может быть железной, когда требуется, чтобы она стала железной. Таким вещам их тоже обучали, по крайней мере в Англии, где проходил подготовку он. И этого действительно хватило, чтобы гангстер встать больше не пытался, к тому же по перрону он бы все равно далеко не ушел. «У вас есть еще 15 минут до отхода поезда», — сказал Центурион, глянув на часы. «Не дергайтесь, я не полицейский». Правда, полицейские обычно тоже так говорят, прежде чем наступит момент показать свой жетон и достать наручники. Так ведь? Вы правильно делаете, что не верите мне. Меня зовут Мигель Центурион, и если угодно, я покажу вам удостоверение личности. Он не хотел быть невежливым и протянул Стилсу руку, однако тот его жест проигнорировал. «Я поселился здесь недавно, и мне вас порекомендовали в ресторане Инес Марсан, а еще в консультацию докторов Руи Береса и Видаля, ну и кое-кто еще. Например, не пудрите мне мозги, вряд ли доктор Видаль стал бы говорить вам про меня». «Тихо. Никогда не стоит упоминать имен тех, кто распустил язык. Я же не сказал, что это был доктор. Там есть пациенты, которые сидят и ждут своей очереди на прием». «Есть медсестры, есть женщины в регистратуре, как и в ресторане «Ла Деманда», есть клиенты, официанты и повара. Как и в одноглазом Филине, где бывает чуть ли не весь город. А людям приятно показать свою осведомленность. Там я тоже слышал кое-какие разговоры». Одноглазый Филин был тем первым рестораном, куда заходил Стилс. «Насколько я знаю, вас очень ценит этот огромный господин с бычьей шеей, который так элегантно одевается. Не знаю его фамилии. Он хозяин, да?» «Беруа? Чтобы Беруа сказал вам про меня хоть слово, никогда не поверю». Центурион мог и ошибаться, но он уже составил себе определенную картину. Этот тип — провинциальный наркодилер, который промышляет мелкой розницей. Наверное, в Кателине у него есть ночное заведение, открытое на доходы от совсем другого бизнеса, а может, он уже успел его и расширить. В Руане Стилс завел себе несколько постоянных клиентов, из тех, кто не хочет рисковать, сталкиваясь с досадными неожиданностями и нарываться на некачественный товар. Они благодарны и щедро платят за то, что всем им доставляют на дом и не приходится иметь дело с подозрительными личностями, с какими-нибудь уголовниками. Поставщик у них постоянный, а его самого устраивают такие клиенты, цивилизованные, влиятельные и пунктуальные при расчетах, которые никогда не создают ему проблем, ничего не требуют и не угрожают. Партии побольше он доставляет в бары, где зельем снабжают надежных клиентов, но и это партии небольшие, граммов 20, максимум 30. Центурион твердо знал, вздумай какой-нибудь полицейский обыскать Стилса прямо тут, на перроне, непременно нашел бы пакетик или пару, даже если тот уже раздал почти все, что было рассовано у него по карманам еще до поездки в Руан, как сейчас он рассовал по ним кучу полученных недавно денег. Ему ведь наверняка платили наличными. Расчеты производились аккуратно, чисто и быстро. И он, конечно, был заинтересован в том, чтобы расширить сеть клиентов, включив туда нового, Центуриона. А Мигель прикинул, сколько их у Стилса уже есть, ведь дом Инес Марсан был, скорее всего, не первой точкой, куда гангстер заглянул тем утром. «А я и не сказал, что он мне вас назвал. Я, как вы видите, даже имени его не знал. Но об этом говорят все...» И в одноглазом Филине тоже. Многие ходят туда не только, чтобы поесть. Так ведь? Один шепнет другому. А если вы совершаете обход почти каждую неделю, то люди на это обращают внимание, связывают концы с концами и делают вывод, что товар появляется после вашего визита. К тому же, ваша внешность и наряд не назовешь обычными. Они запоминаются. Последнее замечание, кажется, польстило Стилсу, он не мог сдержать кривой ухмылки, ведь безграничным тщеславием порой страдают даже самые серые люди. А здесь все знают, кто есть кто, как знают и Кателинов, которые регулярно появляются в Руане. «Кателинцев», — поправил он меня, — «кателинами они нас называют, только чтобы позлить». «Простите, я этого не знал, но слышал, что так говорят. Значит, про кателинцев. Я только хотел, чтобы вы включили меня в число своих клиентов и поставляли товар мне тоже. Никаких проблем со мной не возникнет, а вам выгоды, не сомневайтесь. Если желаете, мы еще успеем совершить первую сделку. До прибытия поезда оставалось 11 или 12 минут». «Хорошо. А кто мне поручится за вас? Если вы никого не назовете, у меня не будет никаких гарантий. А кроме того, я обычно не бываю в Ла-де-Манде или очень редко, чтобы поужинать». Центурион отреагировал мгновенно. «Да я и не сказал, что вы там часто бываете. Просто именно там мне и сказали про вас. Спросите про меня у хозяйки, у Инесс Марсан. Мы знакомы, но не очень близко. Я ведь сказал, что только недавно приехал сюда. Тем не менее, я был ей представлен, и она знает, кто я такой». «Вы знакомы с Инесс?» «И, надеюсь, углубить наше знакомство. Очень привлекательная женщина, чудесная, восхитительная». Он с сомнением поглядел на меня. Еще в Мадриде парикмахер Зигфрид неплохо поработал над моей внешностью, сделал менее заметными залысины и немного подкрасил седину, проступавшую на висках. Я отрастил темно-русые усы, какие были у Роберта Редфорда, когда тот носил усы, и они мне шли. Стилс, видно, посчитал, что для своего возраста я мужчина вполне себе ничего, хотя, пожалуй, слегка старомодный, в стиле прошлого десятилетия. Ему самому, скорее всего, не стукнуло еще и 30, а ведь обычно старомодность не принимают за недостаток, даже наоборот. Она кажется приятной, к тому же исключает эксперименты или нелепые ситуации, и даже внушает доверие, поскольку вроде бы переносит вас в прошлое, а оно удобно тем, что уже не таит в себе опасных неожиданностей. Это иллюзорное доверие, но все же доверие. А Инесс Марсан была далеко не красавица и страдала неуверенностью в себе. Однако этот Стилс все-таки сумел найти во мне некий изъян. «Вот ж не думаю, что вы и подошли. Не тот рост», — бросил он нагло, едва ли не тоном собственника, имеющего передо мной все преимущества. «И ни в каком другом плане тоже. Но ее росту мало кто сможет соответствовать, не говоря уж про вас». И Центурион глянул на него сверху вниз, для чего еще и как следует выпрямился. Даже когда они сидели, было видно, что он выше гангстера сантиметров на 10, не меньше. Значит, Инесс Марсан была выше Стилса примерно на 20. «Хотя я и знаю, что вы старые знакомые и связывают вас также другие вещи. Ну так что, берешь меня в свои клиенты или нет?» Я вдруг обратился к нему на «ты», чтобы сбить спесь и подтолкнуть к нужному мне решению. «Я должен прежде навести справки. Мигель Центурион, так ведь? Вот ведь какое имя, никогда его не забудешь, очень смешное». Он изображал из себя человека несговорчивого или слишком осторожного. «Надо попробовать, а вдруг повезет, и я еще застану Инесс дома». Он вынул из кармана пальто телефон, но более примитивный и устаревший, чем тот, что вручили мне. Хотя, если посмотреть из сегодняшнего дня, оба покажутся старьем и барахлом. Но я снова уронил свою стальную руку ему на плечо, так что он не мог шевельнуться. Бывают такие тяжести, которые пугают, заставляют подчиняться и не допускают сопротивления. «Послушай, ты, идиот!» — сказал я, и сейчас это «ты» было мне нужно для пущей оскорбительности, хотя оскорбление было мягким, почти школярским. Я тут и немного подумал и решил, что пусть она лучше не знает того, что ты собираешься обо мне доложить. Незачем ей так быстро узнавать про мои самые тайные увлечения. Я не полицейский, как уже сказал тебе, идиоту. Я опять назвал его так, чтобы он не решил, будто ослышался. «Но мне ничего не стоит подозвать вон того». Я кивнул в сторону полицейского, который то ли ждал поезда, то ли дежурил на перроне. Во всех провинциях старались по мере возможности не терять бдительности, поскольку это действовало повсюду. «Я, как добропорядочный гражданин, попрошу, чтобы он тебя обыскал. Ты имеешь при себе несколько доз и слишком много денег наличными. Вот пусть он и сложит 2 плюс 2». «Если не обнаружит еще чего похуже. Вид у тебя такой, будто ты прячешь в кармане заточку. В ход ты ее не пускаешь, но он-то этого не знает. А все вместе ему ой как не понравится. И этого вполне достаточно, чтобы не дать тебе сесть в поезд. А может, и чтобы отправить на ночь в участок и потом. Ладно, давай мне пару пакетиков и будем считать, что на сегодня мы это дело закрыли наилучшим для тебя образом». Потом ты дашь мне номер своего телефона и скажешь, на какое имя ты там отзываешься. Думаю, настоящим ты пользуешься только у нотариуса Гомеса Нотарио, так? Какой-то тут все-таки перебор. Я блефовал, Отчаянно блефовал, потому что понятия не имел, как на самом деле зовут Стилса или какую кличку он носит. Я вообще ничего про него не знал, все сводилось к чистой интуиции и пустым догадкам. Старые навыки проснулись без малейших усилий и очень быстро. Он косо на меня глянул, и в его взгляде смешались растерянность, торопливость, протест и страх. Этим страдают многие молодые люди, которые считают, что им все нипочем, но бегут в кусты при первой же осечке, особенно если сталкиваются с человеком более решительным и взрослым. Гангстер уже решил было, что держит все нити в своих руках, а тут вдруг выяснилось, на одной из ниточек повис он сам. Стилс посмотрел на полицейского, потом на часы. До прихода поезда оставалось 4 минуты. Состав уже показался вдалеке и медленно приближался. «Записывайте», — сказал он. «Диктуй, у меня хорошая память». Он стал диктовать номер своего телефона по частям и медленно, чтобы легче было запомнить. Потом добавил. «Может, отвечу я сам. Если нет, спросите командора». Он не решился обращаться ко мне на «ты», хотя вполне мог бы, и это был многообещающий знак. Часто определенная иерархия в отношениях устанавливается с первой же встречи, и потом уже ничего нельзя изменить. Так случилось у меня с Тупрой 1000 лет назад, и я до сих пор не мог ему противиться. Вот и сейчас попал в Руан по его вине, или благодаря ему. «Как вижу, от лишней скромности ты не умрешь. Это хорошо, это помогает», — пробормотал Центурион. «Командор, и все тут. Неважно, фамилия это или прозвище, и тем не менее он сразу внял моим аргументом, хотя пока это был лишь аккуратный словесный нажим. Мне не пришлось тыкать ему в бок ствол моего старого андерковера, который я всегда носил с собой, словно пачку сигарет. Патриция передала мне более современное оружие, бессерийного номера, чистое, то есть не зарегистрированное и раньше никем не использованное, чтобы я в случае необходимости пустил в ход именно его, если дело до такого случая дойдет. Я не слишком ловко с ним управлялся, поэтому оставил в Мадриде в ящике стола. Но этот револьвер 64-го года был со мной много лет. Очень легкий, удобный, все равно как маленький фонарик или большая зажигалка. Я снял руку с плеча командора, а он сунул свою во внутренний жилетный карман, потом, зажав что-то в кулаке, упер кулак в скамейку. Я придвинул туда же свою ладонь, он разжал кулак и незаметно выпустил из него 2 пакетика. Я встал и широко раскинул руки, словно прощаясь с уезжающим другом. «Итак, договорились, и нас Марсан ни слова. Понял, командор, и мы с тобой вообще не знакомы, пока я сам ей об этом не сообщу». А потом я добавил еле слышно. «Счастливого пути, идиота, то есть командор». С учетом того, что мне с ним еще предстояло иметь дело, было совсем не лишним снова приструнить его и поиздеваться над прозвищем. К тому же, таким образом, гангстер лучше усвоит, кто и на кого будет впредь работать. Но и на это он никак не отреагировал, даже не огрызнулся в ответ. А я весьма ощутимо похлопал его по спине и, делая вид, будто обнимаю, сунул в карман пальто деньги. Столько, сколько такая доза обычно стоит в Мадриде. Ему не на что будет пожаловаться. Напротив, в Руане ведь все было дешевле, а уж в Кателине тем более, в том числе наверняка и кокаин. Командор быстро провел тыльной стороной ладони по бедру, таким манером показывая, что все проверил, не щупая карман. Хотя с самого начала было вроде бы ясно. Я не собирался обирать его, то есть вести себя как налетчик или грабитель. В провинции, а вернее, везде и всюду, ценится каждая монета, и он должен был заработать на мне тоже. Поезд сбавлял скорость. Командор не стал ждать, пока он окончательно остановится. Быстро направился своим звонким шагом к вагонам, словно я гнался за ним. Ему был нужен какой-то конкретный вагон, или он спешил поскорее оказаться подальше от меня, хотя бы на сегодня. Центурион решил в тот же вечер начать атаку на Инесс Марсан. Из 3 женщин только она была незамужней, или разведенной, или вдовой. Только она была одинокой, и только с ней можно было испробовать самый короткий из путей, ведущих к откровенности и доверию. И что немаловажно, без помех, создаваемых семейными узами. Правда, именно эти узы порой служат удобным мостиком для расторопного проныра, которого на самом деле ждут душой и телом чахнущие, мстительные, обиженные или скучающие жены. А таких дам можно отыскать при желании повсюду и гораздо чаще, чем склонных к измене мужей, поскольку мужья, как правило, оказываются на поверку ленивыми и легкомысленными оптимистами. Но поначалу и такой даме следует показать, что ты видишь в ее замужестве неодолимое препятствие. Следует притвориться, будто замужняя женщина – запретный плод, а по сути – уступить инициативу целиком и полностью ей самой. Тем самым ты вроде как проявляешь к ней уважение, а на уважение всегда отвечает благодарностью. Заслуженное оно или нет, ждут его или наоборот, с раздражением и даже злостью воспринимают топтание на месте и пустые церемонии. В любом случае на соблазнение семейных женщин тратится куда больше времени, и тут дело тормозят либо их искренние предрассудки, либо притворные предрассудки мужчины, который намерен вести осаду. Центурион отправился в ресторан «Ла Деманда» холодным февральским вечером, а так как был четверг, народу там оказалось немного. И хозяйка охотно уделяла по несколько минут каждому клиенту, особенно тем, кто ужинал в одиночестве. Она даже присаживалась к ним с их, разумеется, согласия. «Как дела? Надеюсь, вы довольны своими учениками? И начинаете привыкать к нашему городу? Хотя тому, кто приехал сюда из Мадрида, Руан может показаться скучноватым», — любезно поинтересовалась она, принимая у Центуриона заказ. Как всегда в ресторане, она не переставала улыбаться. Улыбка у нее была приятной и любезной. Но и тут возникала небольшая проблема. Если ты не просто смотрел на нее, а, так сказать, давал волю воображению. У Инессы Марсан были не только слишком большой рот и слишком полные губы, но и слишком крупные зубы, как у злого волка, правда, не такие острые. Одна только мысль, что при поцелуе можно запустить между ними язык, вызывала страх, если не ужас, словно речь шла о контакте с пилой или дробилкой. Дружелюбное и даже нежное выражение ее лица несколько сглаживало ощущение угрозы, но все-таки не до конца. У Центуриона невольно мелькнула циничная мысль. Хорошо, если она окажется из числа женщин, которые избегают поцелуев, если ее больше привлекают другие способы проявления страсти. Хорошо бы. «Что вы, мне ведь скучать особенно некогда», — ответил он. «Знаете, обосноваться на новом месте и привыкнуть к новым условиям куда труднее, чем кажется поначалу. Но я бы справился с этим быстрее, если бы меня вразумляло и помогало сориентироваться советчица вроде вас». «Хотя бы время от времени. Не пугайтесь, ведь я не стал бы злоупотреблять вашей помощью. Скажем, вы согласились бы поужинать со мной как-нибудь вечером. Не здесь, само собой. Выбор места я оставляю за вами». Не успел он это выпалить, как подумал, что начал ковать еще недостаточно горячее железо. Но у Инессы Марсан, видимо, было не так много опытных и решительных поклонников. Она привыкла, что изредка на нее бросали похотливые и не сулящие продолжение взгляды, поскольку мужчин привлекали ее округлые формы и то, что открывал скромный вырез платья. Такие взгляды явно выдавали их мимолетные фантазии, но победу быстро одерживали совсем другие соображения, более приземленные. К женщине столь внушительного роста придется как-то приспосабливаться, о чем лень было даже думать. Попробуй справься с таким телом, оно наверняка будет диктовать свою волю, что ни одному нормальному мужчине понравиться не может. А в Руане живут в основном нормальные мужчины, как, впрочем, и в Мадриде. Приглашение Центуриона застало Инессу Марсан врасплох. Она стояла с ручкой и блокнотом в руках и молчала, словно не была уверена, хорошо ли его поняла. Хотя знала, что поняла все правильно, видимо, ей трудно было взять в толк, почему приезжий мужчина довольно приятной наружности, но ниже ее ростом сантиметров на 8-10, если не считать каблуков, почувствовал к ней интерес с первой же или второй встречи и поспешил в этом признаться. Инесса Марсан была не в том возрасте, когда легко краснеют, но Центурион заметил на ее лице легкое смущение и понял, что его слова встречены вполне благосклонно. Потом она улыбнулась со смесью недоверия. «Что ему на самом деле нужно?» Исполнить свой нелепый каприз или отметить галочкой еще одну победу. Есть ведь и люди, которые коллекционируют страны, провинции или необычных персонажей. И сдержанного кокетства. Ну что ж, значит, я этому учителю понравилась. Удивительно, до чего закомплексованными бывают именно женщины, подумал Центурион. Даже красотки, соответствующие мировым стандартам, находят у себя кучу недостатков и, стоя перед зеркалом, преувеличивают их и легко впадают в отчаяние. Стоит копнуть поглубже, как сразу обнаружишь, что в большинстве своем все они несчастны или чувствуют себя несчастными, или искренне в этом уверены. А так как Инессу Марсан нельзя назвать красоткой даже хотя бы по местным меркам, она должна считать себя просто монстром, особенно когда остается дома одна и нет нужды изображать нечто порхающее. В лучшем случае она может посчитать себя оригинальной. Кто знает, наверное, кокаин помогает ей справиться с горьким унынием. Между тем, Инесс тянула время, не решаясь ответить ни да, ни нет. Во всяком случае, так показалось Центуриону. Потом выразилась довольно неопределенно. «Благодарю вас. Только вот с ужинами у меня все очень непросто. Почти каждый вечер я провожу здесь. Сами понимаете, хозяйский глаз». Центурион решил, что последние слова — начало какой-то народной пословицы. Например, «хозяйский глаз всего дороже» или «хозяйский глаз коня кормит» или другой в том же духе, и даже попытался вспомнить, английская это пословица или испанская. Хотя нечто подобное наверняка имеется в обоих языках. К тому же нынче все переводится с языка на язык, быстро и, как правило, плохо, но все-таки пословица была скорее английской. Согласно полученной информации, Инесс Марсан имела сельские корни, она была дочерью то ли баска, то ли уроженца Риохи, и женщины из Балимины или Балимони, Армы или Ферманы. Ее мать в молодости служила летом нянькой в Сан-Себастьяне, вышла там замуж и вместе с мужем перебралась в окрестности баскских Ликитио или Девы, куда-то туда. Других сведений про родителей Инесс не имелось, поскольку раньше жизнь наших сограждан не контролировалась так строго, как сейчас. Людям позволялось где-то жить и чем-то заниматься по своему усмотрению, а также переезжать с места на место, ни перед кем не отчитываясь. Про дочку сведений сохранилось и того меньше, словно она с ранней юности старалась оставаться в тени. Ее полное имя было Мария Магдалена Ора Оди, и, как принято в Испании, фамилия отца ставилась на первое место, а фамилия матери — на второе. В поселке и дома ее звали Магдаленой, Магдой или просто Маг. Именно Магда была членом Эта и Ира, именно ее мне предстояло вывести на чистую воду. В голову сразу приходила мысль, что такой рост, как у Инесс Марсан, скорее можно встретить у женщины с северной кровью, а не у чистой испанки, хотя всякое бывает, ведь и в Испании тоже всегда находили баскетболисток. К тому же Инесс Марсан говорила по-английски. Центурион слышал, как однажды вечером в ресторане она вполне свободно беседовала с иностранцами. Правда, в этом не было ничего особенного. В Руан с каждым годом приезжало все больше туристов, а «Ла Деманда» была рестораном с хорошей репутацией и претензией на изысканность. В тот раз Инесс произнесла по-английски всего несколько фраз, но ему показалось, что говорит она бегло, хотя и с заметным испанским акцентом. Однако акцент мог быть и нарочитым, хотя для билингва, как сам он хорошо знал, трудно не скатиться к той манере речи, к которой ты привык с раннего детства. Настолько трудно, что проще изобразить полное незнание языка, чем рисковать, показав против воли слишком безупречное, подозрительно безупречное произношение. Центурион был обязан обращать внимание на любую мелочь и не мог исключить из числа подозреваемых ни Инесс Марсан, ни Силию Бая, ни Марию Вианну. В человеческом плане они его нисколько не интересовали, но в то же время невозможно не проявить хотя бы минимальный интерес, пусть притворный или вызванный скукой, к тем, с кем вынужден общаться, за кем вынужден наблюдать и шпионить. Такое случалось со мной в прошлом, в годы странствий, когда я мало о чем раздумывал и не задавался лишними вопросами. Бывало, я мог вдруг почувствовать симпатию к убийце, будь то мужчина или женщина, хладнокровному и безжалостному, из тех, что готовы убивать других как скот, тем самым лишая их права на старость и медленное угасание. Из тех, что убыстряют ход времени, лишая его права на милосердие, которое присуще времени изначально и к которому оно по природе своей склонно. Они торопят его, ломают и гонят вперед, как это случилось в Гиперкоре или в доме казарме. Мало кто всегда и во всех ситуациях способен быть жестоким. Убийца иногда становится ласковым и веселым, смеется, поет, играет на каком-нибудь инструменте, улыбается, хлопает приятелей по плечу и обнимает, часто умеет нравиться людям, умеет утешить их и подбодрить, помогая обрести надежду и увидеть далекую цель, которая разнообразит наше существование, делает его полноценным и придает жизни смысл и стимул. Источником величайших наших жизненных сложностей является то обстоятельство, что чувства чистые, незамутненные нам по сути своей незнакомы. В злейшем из наших врагов мы всегда найдем и чем восхититься, и к чему придраться в человеке самом близком. Смешение настроений и чувств именно и старит нас в конце концов, перепахивая наши лбы морщинами и оставляя, углубляя из года в год вороньи лапки в уголках глаз. Так написал один ирландец более века тому назад, поэт Йейтс. И добавил, Мы никогда не испытываем ненависти без помех или любовь без примеси чего-то другого, и нас вечно одолевают некие «да» и «нет». А наши ноги вязнут в унылой сети, возможно, и наверное. Отлично сознавая это, Центурион видел зло повсюду, как видел его и в себе самом, и в цели своего пребывания в Руане. «Я сказал поужинать, но это может быть обед, завтрак, прогулка или кинотеатр, бар или аперитив, что тебя больше устроит. Ничего, что я перешел на «ты» можно? На нашем языке долго держаться за «вы» как-то утомительно». Он нарочно сказал «на нашем языке», хотя допускал, что Инесса Марсан в душе не считала испанский однозначно своим. «Разумеется, я не против, Мигель. Ты ведь Мигель? А я Инесс». «Это мне уже известно, Инесс».